Чтобы приобрести и выдрессировать другого орангутана, понадобится не один месяц труда. Никто иной, как Дзовени, деловито крестясь, облег в слова наихудшие ожидания. В мире цирковых и балаганных артистов хорошо известно, что если кто убьет обезьяну, то потом умрут три человека. Хай не хотел, чтобы первым в этом списке стал Джо, но Газ удержала его. И к его же благу, потому что в драке Джо мог убить любого, не исключая и Сонни. А что делать с мертвой обезьяной? Прежде всего, нужно было снять с Ранго лучший наряд М. Дарк, и вполне понятно, что М. эти тряпки больше носить не собиралась, а потому тут же вышвырнула их, залитые кровью Ранго, в заднюю дверь вагона. Что, по-вашему, подумал тот, кто их нашел? Затем нужно было куда-то деть тело. И Хайни настоял, чтобы Ранго уложили на его полку, которую он обычно и делил с обезьяной. У мертвой обезьяны вид довольно непрезентабельный, и Ранго в этом смысле ничем не отличался от своих дохлых собратьев. Глаза его не закрылись. Один пялился в пространство, а века другого приспустилось наполовину, и скоро оба глаза подернулись голубоватой пленкой. Обнажились его желтые зубы. Дарки чувствовали себя хуже некуда, и из-за того, что сделал Джо, и потому что их любовь была выставлена на посмешище, когда после смерти Ранго разыгрались страсти и ненависть, перехлёстывала через край. Хайни, не стесняясь выражения, говорил, что от Ранго в мире чудес было куда больше пользы, чем от некоторых. Да и как личность, хоть и не человек, он был получше, чем одна маленькая шлюшка, которая и делать-то ничего не умеет, кроме как стоять, пока ее тупоголовый муженек кидает в нее ножики. Если Джо так точно метнул нож в Ранго, то почему это он ни разу не попал в свою сучку-жену? Всколыхнулась новая волна скандала, и если бы не М, то Джо отдубасил бы Хайни, будь здоров. Должен сказать, что Хайни в полной мере подтвердил старую мудрость, гласящую, что горе лишает человека разума. В тот вечер он напился до чертиков и бродил по вагону из конца в конец, оглашая его скорбными стенаниями. Вообще-то в ту ночь напился весь мир чудес. Все извлекали откуда-то свои припасы, которые тут же обобществлялись. Профессор Спенсер хлебнул от души, и на него, непривычного к выпивке, алкоголь подействовал очень сильно. Даже счастливая Ганна выпила, и скоро все об этом пожалели. Она несколько лет как в воду хлестала яблочный уксус. Тот, по ее словам, противодействовал сгущению крови, очень опасному для ее жизни, и нахлесталась до такой степени, что вся им пропахла. В тот вечер ей не кстати пришла в голову мысль добавить в свою вечернюю порцию уксуса и изрядную порцию бутлегерского виски, которую ей навязала Газ. Но не успела виски опуститься в ее желудок, как стала подниматься наверх. Толстуха, которую тошнит, — это настоящее стихийное бедствие во вселенском масштабе, и бедняжке Газ пришлось провести бессонную ночь рядом со счастливой Ганной. Только Вилар держался в стороне от общей оргии. Он забрался на привычную полку, воспользовался своим излюбленным утешением и ускользнул из этого мира скорбей, на атмосферу которого все больше влияние оказывало тело Ранго. Время от времени таланты собирались вокруг полки Хайни и поднимали тост за усопшего. Профессор Спенсер произнес речь, сидя на краешке верхней полки напротив той, что стала смертным одром для Ранго. В таком положении он умудрялся и стакан держать с помощью специального устройства, прикрепленного к ноге. Его обуяло пьяное красноречие, он трогательно и путанно говорил о связи между человеком и малыми семи, о связи, которой нигде не бывает такой сильной и не понимается так правильно, как в цирках и балаганах. Разве мы за эти долгие годы не привыкли думать о Ранго как об одном из нас? Очаровательное дитя природы, говорившее не на языке людей, а посредством тысячи смешных жестов, которым теперь, увы, положен безвременный конец. В следующем апреле, — рыдал Хайни, — Рангу исполнилось бы 20, вернее, 22. Но я всегда считал его возраст с того дня, как его купил. Профессор Спенсер не хотел говорить, что Рангу был сражен рукой убийцы. Нет, он смотрел на это дело иначе. Он скорее видел в этом некий акт мученичества, порожденный бесконечной сложностью отношений между людьми. Профессор продолжал бормотать, но слушатели, окончательно потеряв нить его рассуждений, взяли бразды правления в свои руки и принялись провозглашать тосты за Ранго до тех пор, пока оставалась выпивка. Особой изощренностью эти тосты не отличались и сводились к чему-нибудь вроде Будь здоров и прощай, Ранго, старый дружище.